проживала в подклетях Кремлевского дворца и являлась по зову в село Измайлово. Передовой по мысли человек своего времени Татищев, посещавший царицу в селе Измайлове, говорил, что двор ее походил на госпиталь, устроенный для коллег и помешанных. Из юродствующих пользовался изрядную благосклонностью царицы подьячий Тимофей Архипыч, выдававший себя за пророка. Петр, не терпевший старомосковского обихода с ханжами и юродивыми, смеялся внутренне над двором своей невестки, и в случае его приезда в село Измайлово все уроды прятались по чуланам, чтобы не попадаться ему на глаза. Но он все-таки снисходительно смотрел на неприятный для него образ жизни царицы Прасковьи Федоровны, потому что она во всем была ему покорна и ни в чем ему не возражала. Петру хотелось, чтобы все члены его семьи показывали, подобно ему, доброе расположение к иноземцам. И царица Прасковья Федоровна по царской воле отправлялась в немецкую слободу и присутствовала там на двухдневном свадебном торжестве одного из Петровых приближенных. Там все было по-иностранному. Устраивались танцы, и в них принимали участие дочери Прасковьи Федоровны, одетые в немецкое платье. Царица, постоянно у себя водившаяся с архиереями, паломниками, иноками и юродивыми, в угоду царю преодолела в себе отвращение, какое должно было в те времена возбуждать в благочестивой душе истинно русской госпожи сближение с некрещенную иноземщиной. Живописец де Брюин по царской воле приезжал в Измайлово снимать портреты с царицы и с ее дочерей. И она не только дозволила ему беспрепятственно исполнить царское поручение, но с обычным гостеприимством угощала его вином и рыбным столом, хотя в то время был Великий пост, когда строгое православное благочестие воспрещало употребление рыбы в пищу. Но более всего оказала царица Прасковья Федоровна послушание своему деверю и государю тогда, когда царь потребовал, чтобы она перебралась из села Измайлова в Петербург на жительство. Это требование обращено было не к одной царице Прасковье, но также и к другим особам царского рода. Царица Марфа Матвеевна, вдова царя Федора Алексеевича, и царские сестры, царевны Наталья, Мария и Феодосия, должны были также отправляться в Петербург, куда царь уже волею-неволею переселял именитейших своих сановников с их семьями. В марте 1708 года двинулся из Москвы громадный поезд колымак, карет и повозок с особами царского дома и с их многочисленную прислугою. Разом с царицами и царевнами ехал тогда из Москвы в Петербург и князь Федор Юрьевич Армадановский, заведовавший Преображенским приказом, которого одно имя наводило всеобщий страх. Этот господин вместе с тем играл в некотором смысле и роль забавную. Царь наименовал его князем-кесарем и приказал оказывать его особе наружные царские почести, не соединяя с этим никакого серьезного значения. Он ехал с женою своею Анастасией, родною сестрою царицы Прасковьи. По царской прихоти это путешествие особ царской семьи должно было совершаться наполовину водяным путем. Страстный любитель воды Петр говорил тогда: «Я приучу семью свою к воде, чтоб вперед не боялись моря и чтоб им понравился Петербург, окруженный отовсюду водою. Кто хочет со мною жить, тот должен бывать часто на воде». Петр встретил флотилию с членами своей семьи в Шлиссельбурге и 25 апреля вместе с ними прибыл в Петербург. Несколько дней царь возил свою родню по Петербургу и его окрестностям. Хвалился новыми постройками, проектированными площадями, улицами, каналами, плавал вместе с царицами и царевнами в Кроншлот, потом приказал им проехать с ним до Нарвы, откуда по поводу военных действий против шведов он намеревался ехать в Смоленск. Петр показал своим гостям новопостроенные городки – Копорье и Ямбург. Отпраздновал вместе с ними день своих именин в Нарве и уехал в свой предназначенный путь. А царские родственницы воротились в Петербург, где приходилось им оставаться на новоселье. Царица Прасковья Федоровна получила от царя в дар дом в полную собственность на петербургской стороне, на берегу Невы, близ Петровского домика. Там была самая нарядная часть города. Там жил государь, там были дома его ближайших сановников Меншикова, Головкина, Шафирова, Астермана и других знатных лиц, как русских, так и иностранцев. Три дочери царя Ивана Алексеевича удостоились родственного участия их дяди Петра I. Воспоминания о брате Иване, не показавшем во всю жизнь свою ни тени строптивости против младшего брата, постоянная покорность вдовы Ивана, все располагало Петра относиться к племянницам в качестве второго отца и благодетеля. Старшая из Ивановин, как их звали в Москве, Екатерина, впоследствии была выдана дядею царем за герцога Мекленбургского, с которым, однако, не жила в согласии. Третья, меньшая, Прасковья, не бывши замужем, по крайней мере явно, умерла в 1731 году, будучи уже не в слишком юных летах. Средней Ивановне, Анне, судьба готовила такой жребий, которого ни она сама, ни близкие к ней люди не могли ожидать. Очень часто о людях, путем слепого случая, достигших мимо собственных желаний и усилий высокого значения в свете, сочиняются легенды, как будто им еще ранее были предсказаны предзнаменования и пророчества. Подобное сложилось, вероятно, уже впоследствии об Анне Ивановне. Говорили, будто ей предрекал в загадочных выражениях ее будущую судьбу юродивый Тимофей Архипыч. Говорили также, что когда царица Прасковья Федоровна, посещавшая с участием и любовью разных духовных сановников, приехала вместе со своими дочерьми к митрополиту Суздальскому Илариону и в разговорах обнаружила беспокойство о том, что станется с ее дочерьми, Преосвященный Иларион, о котором уже ходила молва, что он обладает даром прорицания, предсказал царевне Анне Ивановне в будущем скипетр и корону.